Глава первая. Я открыл глаза, но ничего не увидел, абсолютно ничего. Только густая, вязкая, как мазут, темнота, в которой тонул и растворялся. В ушах стоял низкий, давящий гул, словно я оказался внутри гигантского трансформатора. Тело ощущалось чужим, неподъемным куском мяса, налитым свинцом. Первая мысль, промелькнувшая в сознании, была на удивление спокойной и отстраненной. «Похоже, это конец. Я умер». Но следом за ней пришла другая, куда более тревожная. «Стоп, а кто такой я?» Память была девственно чиста. Ни имени, ни прошлого, ни единой зацепки. Пустота. Будто кто-то нажал кнопку «стереть все». Я попытался пошевелиться, но тело не отреагировало. Только гул в ушах и непроглядный мрак перед глазами. Постепенно гул начал стихать, сменяясь более различимыми звуками, а темнота рассеиваться, уступая место мутным пятнам света. Я понял, что лежу на чем-то мягком, а надо мной склонились две неясные фигуры. Пульс. 60 ударов в минуту. Давление 120 на 80. Хоть сейчас в космодесантнике записывай. Произнес приятный женский голос с мелодичными нотками. «Просто поразительно, особенно если учесть, сколько времени он провел в криокапсуле». «Поразительно то, что мы вообще решили остановиться ради этой ржавой консервной банки!» — проворчал в ответ второй голос, низкий и скрипучий, как несмазанная дверь. «Каждый час простоя — это чистые убытки, Леандра, понимаешь? Убытки! А нам еще пилить до самой Цереры!» Я с огромным трудом сфокусировал зрение. Надо мной и вправду стояла женщина. И какая женщина? Невероятно высокая, тонкая, почти эфемерная, словно ивовый прутик. Ее кожа в свете медицинских ламп имела легкий перламутровый отлив, а длинные изящные пальцы сжимали диагностический сканер. Рядом с ней переминался с ноги на ногу коренастый мужчина с красным недовольным лицом, которое сильно напоминало печеную картофелину. Без сомнения, капитан этого судна. «Он приходит в себя, Семен Аркадьевич». Снова заговорила женщина, которую, как я понял, звали Леандрой. Она заглянула мне прямо в глаза, и мне показалось, что ее волосы в полумраке отсека едва заметно светятся. «Как вы себя чувствуете? Вы помните, кто вы такой?» Я открыл рот, чтобы ответить, но из горла вырвалось лишь невнятное сипение. Язык казался чужим и неповоротливым. Тогда я просто отрицательно качнул головой, и это простое движение отозвалось острой болью в затекших мышцах шеи. «Понятно, ничего не помнит», — спокойно констатировала Леандра. «Полная ретроградная амнезия. Нужно будет пробить его по вселенской базе данных». Капитан Семен Аркадьевич скривился так, будто съел кислый фрукт. «Замечательно, еще одна задержка. Ну что за проклятый день?» «Ладно, доктор, делайте, что считаете нужным, а я пойду, обрадую экипаж новостью, что у нас на борту появился безбилетник». Он развернулся и, продолжая что-то бубнить себе под нос про сорванные графики и огромные неустойки, покинул медотсек. Доктор Леандра, напротив, ободряюще мне улыбнулась. «Вы не обращайте на него внимания. Капитан у нас на самом деле добрый, просто работа очень нервная. Меня зовут доктор Леандра». «Вы находитесь на борту грузового корабля «Полярная звезда». Мы обнаружили вашу спасательную шлюпку, дрейфующую в секторе Тау-Кита». Пока она говорила, я лихорадочно пытался ухватиться хоть за что-то в своей пустой голове. «Полярная звезда», «Тау-Кита». Эти названия были для меня лишь набором звуков. Я был чистым листом, новым файлом в теле взрослого мужчины. И, судя по словам доктора, в прекрасной физической форме. Что ж, хоть какой-то плюс в моем незавидном положении. Прошло несколько часов, мне стало значительно лучше, я уже мог не только сидеть на койке, но и вполне сносно говорить. В этот момент в медотсек без стука заглянула молодая девушка в замасленном рабочем комбинезоне. Коротко стриженные темные волосы, перепачканная машинным маслом щека и большие, невероятно любопытные глаза. «Ну что, док, как поживает наш найденыш?» Спросила она без всякого стеснения, разглядывая меня с ног до головы. «Я прогнала его по всем базам. Результат ноль. Вообще ничего. Такое чувство, будто он только вчера родился. Ни отпечатков пальцев, ни образцов ДНК, ни скана сетчатки. Абсолютная пустота». Леандра удивленно вскинула свои тонкие брови. «Такого просто не может быть, Кира. Даже у нелегальных колонистов заброшенных астероидов есть хоть какие-то следы в системе». «А вот так?» – пожала плечами девушка, которую назвали Кирой. «Зато я не поленилась и кое-что нашла в его шлюпке. Покопалась в обшивке кресла, распорола подкладку, а там вот это». Она протянула доктору небольшой металлический контейнер. Леандра аккуратно открыла его. Внутри на бархатной подложке лежали несколько пластиковых карточек и какой-то официальный документ с голограммой. «Владислав Волков», – медленно прочитала доктор, переводя взгляд с документа на меня и обратно. «Приписан к экспедиционному кораблю «Рассветный странник». «Владислав Волков». Я мысленно повторил это имя. Оно звучало совершенно чуждо, но в то же время, на удивление, правильно. Словно давно забытая, но знакомая мелодия из далекого прошлого. «Рассветный странник». Еще одна загадка в мою пустую копилку. «Что ж, господин Волков», – широко улыбнулась Кира. «Поздравляю. По крайней мере, у вас теперь есть имя. А остальное, может, со временем и вспомнится. Не переживай». В этот самый момент дверь медотсека с громким шипением открылась, и в помещение вкатилось нечто на колесиках, оборудованное несколькими манипуляторами. Один из манипуляторов сжимал поднос, на котором стояла миска с дымящейся кашей сомнительного вида. «А, Ди-принцесса проснулась», – проскрипел механический голос с чудовищным немецким акцентом. «Я очень надеюсь, ваш сон был прекрасен, потому что теперь наступило время для Арбайтен. Работай, Дуфаупец!» Робот-повар, которого, как я выяснил позже, звали Гюнтер, резво подкатил ко мне и с оглушительным грохотом поставил поднос на прикроватную тумбочку. «Это есть питательный концентрат номер 3!» Строго объявил он, помахав в воздухе свободным манипулятором. «Он содержит все необходимые витамины и минералы для скорейшего восстановления вашего хрупкого организма. Кушать быстро, не отвлекаться на разговоры, у меня строгий график». Я ошарашенно переводил взгляд серой каши на этого металлического фельдфебеля на колесах. Кира, стоявшая рядом, прыснула со смеху, прикрыв рот ладонью. «Привыкай, Влад, это Гюнтер, он у нас на корабле отвечает за питание и поддержание боевого духа. В основном с помощью оскорблений и армейской муштры». Я неуверенно взял ложку. Каша на вид была, прямо скажем, не очень, но пахла вполне съедобно. Что ж, Владислав Волков, звучит не так уж и плохо. Уж точно лучше, чем найденыш или, не дай бог, принцессен. Похоже, мое новое приключение только начинается, и, судя по этой разношерстной компании, оно точно не будет скучным. Неделя тянулась, как расплавленный сыр. Я без дела бродил по пустым коридорам полярной звезды, пытаясь свыкнуться с новым именем – Владислав Волков. Оно никак не хотело прилипать, ощущалось чужим, будто я одолжил его у кого-то. Память ко мне так и не возвращалась, сколько бы доктор Леандра не сканировала мой мозг своими причудливыми приборами. Эта высокая, тонкая женщина с перламутровой кожей и светящимися в полумраке волосами – каждый раз лишь сочувственно качала головой. Кира, наш техник, девушка с вечно испачканными в машинном масле руками, в свободное время пыталась меня разговорить. Она показывала мне фотографии звездных туманностей, рассказывала байки о контрабандистах, но моя голова оставалась пустой. Капитан Семен Аркадьевич делал вид, что меня не существует, но я то и дело ловил на себе его тяжелый подозрительный взгляд. Единственным, кто не давал мне скучать, был Гюнтер. Робот-повар с замашками армейского старшины, казалось, поставил себе цель превратить меня в шар. Каждое утро он подавал мне тарелку питательной каши, похожей на серый клейстер, и не упускал случая съязвить. «Кушайте, ваше высочество», – скрипел он своим синтезированным голосом. «А то от ветра качает. Не ровен час дует вентиляцию, потом ищи вас по всем фильтрам». Жизнь на грузовом корабле текла медленно и предсказуемо под монотонное гудение двигателей. Но в один прекрасный день эту сонную рутину разорвал вой сирены. Резкий и оглушительный, он заставил меня подпрыгнуть на койке. Корабль содрогнулся так, что я едва не свалился на пол. Свет моргнул и погас. а через секунду коридоры залило тревожное красное освещение. «Внимание всем постам!» – проревел из динамика в голос капитана. «Метеоритный поток. Прямое попадание по правому борту. Поврежден 7-й маневровый двигатель. Кира, живо в машинное отделение!» Я выскочил в коридор, едва успев отшатнуться от промчавшейся мимо Киры. В ее руках был ящик с инструментами, а в глазах ни тени страха, только стальная решимость. И в этот момент что-то во мне переключилось. Сидеть в каюте, пока другие спасают корабль? Нет уж. Не раздумывая ни секунды, я побежал за ней. В машинном отделении стоял гул и пахло горелой проводкой. Семен Аркадьевич, мрачный, как грозовая туча, стоял у пульта и раздавал команды. Кира уже колдовала над вскрытой панелью двигателя, из которой вился сизый дымок. «Докладывай, Новикова, что там у тебя?» – рявкнул капитан, не поворачивая головы. «Все очень плохо, Кэп», – ответила Кира, пытаясь отсоединить какой-то оплавленный кабель. «Камушек пробил защитный кожух и разнес в хлам плазменный инжектор. Тут не просто деталь поменять, вся система питания накрылась. Нужно пересобирать цепь вручную, а это займет несколько часов». «У нас нет нескольких часов», – отрезал Семен Аркадьевич. «Нас стягивает с курса прямо в гравитационный колодец. Еще полчаса, и нас раздавит». Я подошел ближе, заглядывая Кире через плечо. Переплетение проводов, трубок, мигающие датчики. Все это было непонятным, но до странного знакомым. И вдруг в голове будто лампочка зажглась. Я увидел схему, четкую, ясную, будто ее нарисовали прямо у меня перед глазами. «Можно перенаправить энергию через резервный контур охлаждения», — сказал я, сам удивляясь своему голосу. Кира обернулась и посмотрела на меня, как на сумасшедшего. «Что? Это не штатная процедура. Ее нет ни в одном руководстве. Контур не рассчитан на такую нагрузку, он просто сгорит». «Не сгорит», — уверенно ответил я, чувствуя, как руки сами начинают чесаться от желания вмешаться. «Нужно замкнуть плазменный поток напрямую, в обход сгоревшего стабилизатора, и вручную выставить частоту инжекции. Вот тот силовой кабель перекинь на аварийный терминал и задай модуляцию в 70 Гц». Слова лились из меня сами собой. Я понятия не имел, что они значат, но был уверен в них на все 100%. Кира с сомнением посмотрела на меня, потом на капитана. Тот, сцепив зубы, лишь зло махнул рукой. «Делай, что он говорит, хуже уже не будет». Девушка-техник пожала плечами и с невероятной скоростью принялась выполнять мои указания. Ее пальцы порхали над панелью, щелк, щелк, переключила тумблеры, соединила кабели, как я сказал. Потом замерла, положив руку на большой красный рубильник. «Ну, держитесь, мальчики», – пробормотала она и силой опустила рычаг. Никакого взрыва не последовало. Двигатель коротко чихнул, а затем загудел, ровно, мощно, даже как-то солиднее, чем раньше. Все аварийные индикаторы на панели погасли, сменившись спокойным зеленым светом. «Работает», – выдохнула Кира, не веря своим глазам. Она быстро пробежалась по датчикам. «Работает, и показатели стабильнее, чем до аварии». «Влад, как? Откуда ты это знаешь?» Я лишь пожал плечами, чувствуя себя последним дураком. «Не знаю, просто в голову пришло». Капитан Семен Аркадьевич подошел ко мне вплотную. Он долго, очень долго смотрел мне в глаза, изучая, будто пытался заглянуть в самую душу. Затем он хмыкнул, пряча удивление за привычной маской суровости. «В голову ему пришло. Ну-ну, Волков, значит». На следующий день капитан отыскал меня в кают-компании, где я безуспешно пытался обыграть Гюнтера в шахматы. Робот просчитывал на 20 ходов вперед и комментировал каждый мой ход с нескрываемым презрением. Капитан молча положил передо мной небольшой навигационный пульт. «Раз ты у нас такой гений, Волков, вот тебе задачка. Откалибруй астронавигационный сенсор. Работа нудная, но кто-то должен ее делать. Через пару часов жду доклад». Он развернулся и ушел, не дав мне и слова вставить. Я вздохнул, взял пульт. «Нудная работа, так нудная работа». Но стоило мне включить интерфейс, как пальцы сами заплясали по сенсорной панели. Цифры, графики, звездные карты – все это было таким родным и понятным. Вместо 2 часов я провозился от силы минут 10. Но когда калибровка была закончена, я заметил кое-что еще. Курс, проложенный навигатором, был не самым коротким. Сделав пару быстрых расчетов, я понял, что могу срезать путь и сэкономить кораблю почти 5% драгоценного топлива. Я нашел капитана на мостике, он в одиночестве стоял у огромного обзорного экрана и смотрел на россыпи далеких звезд. «Я закончил», — сказал я, протягивая ему пульт. «И еще, там маршрут можно было немного оптимизировать, я поправил». Семен Аркадьевич молча взял пульт. Его глаза быстро пробежались по экрану, потом еще раз, уже медленнее. Он перевел взгляд на главный навигационный дисплей, где уже отображался новый, более короткий курс. Потом снова посмотрел на пульт, потом на меня. Его лицо медленно начало приобретать багровый оттенок, совсем как в тот день, когда меня принесли на борт. «Умники нашлись!» Наконец пробурчал он, отворачиваясь к иллюминатору. «Курс он поправил. Механики!»